Все вышли в столовую. «Прощайте, миленькие малютки», — сказал Чичиков, увидевший Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. «Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете. Но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю. Хочешь саблю?» «Хочу», — отвечал Фемистоклюс. «А тебе барабан. Не правда ли тебе барабан?» — продолжал он, наклонившись к Алкиду. «Барабан», — отвечал шепотом и потупив голову Алкид. «Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан. Это все будет тур-тур-тра-та-та-та-та-та. Прощай, душенька, прощай». Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей. «Право, останьтесь, Павел Иванович», — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. «Посмотрите, какие тучи!» «О, это маленькие тучки», — отвечал Чичиков. «Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?» «Об этом хочу спросить вас. Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру». Тут Манилов с такой уже любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы». Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал «потрафим, ваше благородие». И Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханиями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев. Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку. И когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и, наконец, занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностей ее обращения, и что будто бы государь, узнавший о такой их дружбе, пожаловал их генералами. И далее, наконец, бог знает, что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове. Как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе. И все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.